Часть вторая. Управляющий опять сейчас присылал. На будущей неделе велят съезжать. Какой же ты все-таки ядовитый человек, Захар. Ядовитый? Что ты, почему-то я ядовитый? Ну, как же мне ядовитый? Ты же отравляешь мне жизнь. Ну, что ты опять ко мне пристаешь в квартире? А что мне делать-то? А мне что делать? Вы хотели написать домовому хозяину. Ну и напишу. А ты думаешь, что это дрова рубить? Тяп-да-ляп. А чем я напишу? Чернил нет. Как я стану писать? А вот я сейчас их квасом разведу. Квасом разведу. Да. Да и бумаги никак нет. Что, вот на этом разве можно писать? Ладно, дай сюда, я на ней начерно напишу. И не приставай ко мне больше с квартирой. А что мне управляющему сказать? Ты что, решил меня уморить, что ли? Я надоел тебе, а? Нет, ну, говори же, надоел? Нет, я так думал, сударь, что... А чего нам, мол, не переехать? Другие, мол, не хуже нас, а переезжают. Так и нам можно тоже. Что? Что? Что ты сказал? Что? Другие не хуже. Ах, вот ты до чего договорился. Ну, я теперь буду знать, что я для тебя все равно, что другой. Ну, помилуйте, ну, Илья Ильич, ну, да разве я вас равняю с кем-нибудь? С глаз долой. Я тебя видеть не могу. Другие! Другие! Хорошо, хорошо. Чувствуешь ты свой проступок? Ты понимаешь, что ты огорчил своего барина? Да чем же я вас огорчил, Илья Ильич? Чем? Да. А ты подумал, что такое другой? Другой есть такой человек, который работает без устали, бегает, суетится, не поработает, так не поест. Таких немало. А я разве другой? Разве я мечусь? Разве я работаю? Кажется, подать и сделать за меня есть кому? Я ни разу не натянул себе чулки на ноги, слава богу. Не ты ли с детства ходил за мной? Ты же все знаешь. Ты видел, что я воспитан нежно, нужды не знал, хлеба себе не зарабатывал. И вообще делом не занимался. Так как же у тебя достало духу равнять меня с другими? Виноват я, Илья Ильич. Ну, это я по глупости. Право, это по глупости. Ну, надеюсь, ты понял свой проступок. Ну, ладно, теперь иди с Богом, а я прилягу немного. Измочился совсем. Ты опусти штору, может быть, я с часика усну. Опущу. А в половине пятого разбуди. Разбужу. Леший этакий. Мастер жалкие слова-то говорить, чтоб тебе пусто было. Захар был страстно предан своему барину. Он любил выпить с приятелями и норовил усчитать при какой-нибудь издержке гривенник и непременно присвоить себе лежащий на столе пятак. Важнее сумм он не крал. Может быть, потому что потребности свои исчислял гривнами или гривенниками. Во всяком случае, не от избытка честности. Со двора, что ли, ушел? Дрыхнет. Что так? Рано бы, кажись, в эту пору. Нездоров видно. Да какой нездоров? Нарезался. Поверите ли, один выпил полторы бутылки мадиры. Да два штофа кваса, да вот теперь и завалился. Эх! Что же это он нынче так подгулял? Да как всегда, бесится с жиру. Это все насчет квартиры. Ах, так ругается, что как только Бог дает мне силы это все переносить. Ну что ж, это добрый барин, коли все ругает. Да, все ему не так, все не так. И чистишь, и крадешь, и съедаешь. За всякую безделицу норовит выругать меня лысым. Тут не хочется даже договаривать. Коли барин ругается, так это славный барин. Другой хуже. Вдруг тебя за волосы ухватит? А за что он ухватит, Захар Трофимович? Голова словно тыква. Разве вот за эти две бороды, что на скулах поймает? А вот я как скажу барину, так он найдет, за что и тебя ухватить. Он тебе бороду-то выгладит. Гораздо же твой барин, коли будет чужим кучерам бороды гладить. Нет, вы заведите-ка своих, да в те поры и гладьте. Да не тебя ли взять кучера Мазурика и этакого? Так ты не стоишь того, чтобы тебя самого запрячь моему барину-то. Ха-ха, ну уж барин, где ты этакого выкопал? Ты знаешь ли, кто мой барин-то? Кто? Да ну кто? Да тебя не увидеть такого барина. Ты ж добрый, умница, красавица. Да, а твой-то твой. Что? Это точно некормленная кляча. Срам смотреть, точно нищий. Едите-то редьку с квасом. Вон на тебе-то армячишка. Вон дыр-то не сосчитаешь. Да уж такого, как у тебя, не сыщешь. Ты что ты, это мое платье драть. Постой, я вот покажу барину. Посмотрите, что он сделал. Что он платье мне разорвал? Да, я. Да. Видно, барин оттрепал. Чего барин оттрепал? Так это-таки барин оттрепит. Это такая добрая душа. Да, дай ему Бог здоровья. Я у него как в царстве небесном. Нужды никакой не знаю. Живу в добре. Ем с его стола. Иду куда хочу. Вот постой. Угу. Дадут тебе чужие платья-то драть. Да. Я пойду сейчас барину скажу. Да и будет мне его пора. Яич, вставайте. Ну, поди прочь, ну чего тебе? Вы велели разбудить себя. Ну, знаю, ты исполнил свою обязанность и пошел прочь. Не понял. И Бог, ну, дай хоть минуту соснуть. Я велел тебе будить меня, а теперь отменяю приказание. Я сам проснусь, когда мне вздумается. Вставайте, Ильич, вставайте. Постой, я тебя выучу, как тревожит барина, когда он почивать хочет. О, Господи. Дай квас. Боже мой, что это? Андрей Иванович, Андрей! Здравствуй. Здравствуй, Андрей. Как я рад тебя видеть. Захар, мой чемодан внеси в гостиную, я у вас остановлюсь. Андрей Штольц был ровесник Обломова. Он служил, вышел в отставку, занялся своими делами и нажил дом и деньги. Он участвовал в какой-то компании, отправляющей товары за границу. Он был в беспрестанном движении. Понадобится ли обществу послать в Бельгию или Англию, посылают его. Нужно ли написать какой-нибудь проект или приспособить новую идею к делу, выбирают его. Между тем он ездил в свет и читал. Когда он все успевал, Бог весть. Ну, ты здоров, Илья? Как твои дела? Да плохо. Что случилось? Совсем разорился. Как так? Да вот я тебе прочту, что старший пишет. Или вот, знаешь, да сам прочти. Послушай, Илья. Тебе надо самому побывать в деревне? Да, правда, только у меня план преобразования еще не есть. Ай, да и не нужно. На месте увидишь, что надо делать. Ах, братец, как будто у меня только и дело, что по имению, а другое несчастье. Какое же? С квартиры гонят. Съезжай, говорят, да и только. Да? Ну и что же? Ну как что же? Я тут и спину, и бока на постели протер. Ворочаюсь от этих хлопот. Ведь и то надо, и другое туда плати, здесь плати. Денег-то выходит, то уже сколько? Ох, вот избаловался-то человек, а? С квартиры тяжело съехать. А? Что с тобой, Илья? Илья, ну скажи, пожалуйста, ходишь ли ты куда-нибудь? Где бываешь? Да где бываю? Мало где бываю, все дома сижу. Ну, а бывает ли кто-нибудь у тебя? Бывает. Вот Тарантьев. Вчера доктор зашел. Подожди, это Тарантьев? Да. Зачем ты пускаешь к себе это животное? Ах, Илья, Илья. Да я у тебя и книг не вижу. Как? Вот. Вот книга. О, что такое? «Путешествие в Африку». И страница, на которой ты остановился, заплесневела. Ни газеты не видать. Читаешь ли ты газеты? Нет. Печать мелка, портит глаза. И потом нет надобности. Если есть что-нибудь новое, целый день со всех сторон только и слышишь об этом. Помилуй, Илья. Сам-то ты что делаешь? Точно ком теста. Свернулся и лежишь. Правда, Андрей, я как ком? Да разве сознание есть оправдание? Да нет, это только ответ на твои слова. Я не оправдываюсь. Ну, надо же выйти из этого сна. Пробовал прежде, не удалось. А теперь зачем? Ничто не вызывает, душа не рвется, ум спит спокойно. Ну, ладно, полно об этом. Скажи лучше, откуда ты теперь? Из Киева. Через 2 недели поеду за границу. Илья, приезжай и ты. Нет, Андрей, это меня утомит. Нет уж, ты лучше оставь меня, поезжай себе один. Тебе кажется, жить-то лень. А что? Ведь и то правда. Лень, Андрей. Илья, ну что это у тебя? Один чулок нитиный, другой бумажный. Ну что это, рубашка наизнанку надета? Илья, Илья. Нет, я тебя не оставлю так. Я встряхну тебя. Захар! Захар! Одеваться Илье Ильичу! Слушай, батюшка Андрей Иванович, только вот сейчас сапоги почищу. Как? У тебя что, до сих пор не чищены сапоги? Чищены-то очищены еще на той неделе. Да барин не выходил, так вот они опять потускнели. Ну ладно, давай как есть. Давай. Так, Илья, мы пообедаем где-нибудь на ходу, потом поедем в дома 2-3 и... Нет, ну как же ты так вдруг? Ты постой, дай подумать, иди. Ну, я не брею. Вот дорогой обреешься, я тебя завезу. Ну, одевайся скорее. Ну, куда это? Да зачем, Андрей? Ну, чего я там не видал? Не нравится мне такая жизнь. Ну, а что ж тебе так не нравится? Все. Что? Вечная игра длинных страстишек, особенно жадности, сплетни, пересуды, щелчки друг другу. Послушаешь, о чем говорят, так голова закружится. Ну, чего искать в жизни? Интересов ума, сердца? Ты посмотри, все это мертвецы, спящие люди. Хуже меня эти члены света и общества. Ну вот они не лежат, а снуют каждый день, как мухи взад и вперед. А что толку? Ну что толку? Что это за жизнь? Я не хочу ее. Я не хочу. Чему я там научусь? Что извлеку? Ну а какую же ты начертал себе жизнь? Какую? Уехал бы в деревню. Да что тебе мешает? План не кончен. Потом бы я уехал не один, а с женой. Вот что. Ну, с Богом. Ну, а дальше, что бы ты стал там делать? Ну, приехал бы я в новый, покойно устроенный дом. Встал бы утром, Погода прекрасная, небо синее-пресинее. Надел бы шлафрок и походил бы по саду подышать, поливая бы цветы, составлял бы букеты для жены. Потом иду в ванну или в реку купаться. Возвращаюсь, жена уже ждет меня. Чай готов, говорит. Какой поцелуй, какой чай, какое покойное кресло. На столе сухари, сливки, свежее масло. Потом? Потом, обняв жену за талию, углубиться с ней в бесконечную темную аллею, идти тихо, задумчиво, молча мечтать и незаметно выйти к речке. Река чуть плещет. Да ты поэт, Илья? Да, поэт в жизни, потому что жизнь есть поэзия. Вольно ж людям искажать ее. Ну, а потом? Потом? Потом воротиться, слегка позавтракать и лечь на кушетку. Она вслух читает что-нибудь новое. Гости едут. Например, ты с женой. Ба, ты и меня женишь. Ну, непременно. Ну, рассказывай дальше. Потом, как свалит жара, отправил бы телегу с самоваром в березовую рощу, и там блаженствовали бы вплоть до крошки бифштекса. Мужики идут с поля. Толпа босоногих баб с серпами. Одна из них с лукавыми глазками чуть-чуть для вида только обороняется от барской ласки, а сама счастлива. Жена, чтоб не угадала, боже, сохрани. Станет темно, пора домой. В доме уж засветились огни, на кухне стучат сковородами грибы, котлеты, ягоды. Тут музыка. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, Кастадива. А ты любишь эту арию? Я очень рад. Ее прекрасно поет Ольга Ильинская. Я познакомлю тебя. Вот голос, вот пение. Да и сама она, что за очаровательное дитя. Впрочем, у меня к ней слабость. Да, однако же не отвлекайся, рассказывай. Ну, что еще? А что ж, Андрей, тебе бы не хотелось так пожить? Это не жизнь. И весь век так? До седых волос, до гробовой доски. Вот это жизнь. Нет, это не жизнь. А что же это, по-твоему? Это... Это какая-то обломовщина. Обломовщина? А где же идеал жизни, по-твоему? Что ж не обломовщина? Разве не все добиваются того же, о чем я мечтаю? Помилуй, да цель всей вашей беготни, страстей, войн, торговли и политики – не стремление к этому идеалу утраченного рая. И утопия-то у тебя обломовская. Ведь и все ищут отдыха и покоя. Нет, Илья, нет, не все, нет. И ты сам лет 10 не того искал в жизни. А чего же я искал? А ты вспомни, подумай. Где твои книги? Где переводы? Да, Захар, куда ты? Дел тут где-нибудь в углу лежат. В углу. Вот в этом же углу лежат и замыслы твои. Помнишь, ты говорил, служить, пока станет силы. Потому что России нужны руки и головы. Вся жизнь есть мысль и труд. Труд, хоть безвестный, но непрерывный. И умереть с сознанием, что сделал свое дело. Ну и в каком углу лежит это у тебя? Где? Да, помню, что я точно, кажется, кажется, правда. Ведь я проходил и высшую алгебру, и политическую экономию, и права. А все к делу не приспособился и сделался просто барином. А помнишь, ты говорил, я твой, Андрей, с тобою всюду. Ну и что же? Вот я за это время 2 раза был за границей. Смирно сидел на студенческих скамьях, выучил Европу как свое имение, а Россию я видел вдоль и поперек. Тружусь. Ну, как... Нет, ты. Ну, хорошо, когда-нибудь перестанешь же трудиться? Никогда не перестану. Для чего? Когда удвоишь свои капиталы? Я когда их учетверю, и тогда не перестану. Так из-за чего же ты бьешься, если цель твоя не обеспечить себя навсегда и удалиться потом на покой? Деревенская обломовщина. Или достигнуть службы и значения, и положения в обществе, и потом наслаждаться заслуженным отдыхом? Петербургская обломовщина. Так когда же жить? Для чего же мучиться весь век? Для самого труда. Больше ни для чего. Илья, я попробую приподнять тебя. Если ты и после этого будешь сидеть вот тут, то ты совсем пропадешь, понимаешь? Станешь в тягость даже себе. Теперь или никогда. Не брони меня, Андрей, лучше в самом деле помоги. Знаешь ли, Андрей, в жизни моей здесь никогда не загоралось никакого огня. Я все знаю, все понимаю, но силы и воли нет. Дай мне своей воли и ума и веди меня куда хочешь. За тобой я, может быть, пойду, а один не сдвинусь с места. Ты правду говоришь, теперь или никогда больше. Еще год поздно будет. Я не оставлю тебя, Илья. Я увезу тебя отсюда. Сначала за границу, потом в деревню, а там сыщем дело. Да. Андрей, поедем куда-нибудь. Завтра начнем хлопотать о паспорте за границу. Потом станем собираться. Я не отстану. Слышишь, Илья? А квартира? А Захар? А Обломовка? Ведь надо же распорядиться, ведь только месяц через 3. Обломовщина. Обломовщина. Теперь или никогда. Помни. Ну, одевайся скорее. И едем, едем. Я пойду переодеться. Теперь или никогда. Теперь... Или никогда.